Жизнь без боли – наша цель. Если что-то сильно болит, надо принять обезболивающее. Или, не дай бог, операция предстоит, ее тоже врачи будут обезболивать. Но народу кажется, что обезболивающее лучше поможет. Конечно, это ошибка. Тем не менее, она часто встречается. И в Национальном корпусе русского языка есть примеры с интернет-форумов и из публикаций в СМИ. И в сериалах так говорят. Помните, в «Молодежке» в самом начале тренер Макеев все время принимал от старой травмы обезболивающее. Неудивительно, что народ за кумиром ошибку повторяет. Откуда же эта ошибка берется? Ведь в основе обезболивания – боль. Дело в том, что в разных видовых формах некоторых глаголов чередование ос «а» действительно есть. Например, чтобы выходить тяжелого больного, нужно уметь выхаживать. И тут требуется не только четкое выполнение предписаний врача, но и разумная строгость – выпроводить из палаты назойливых посетителей, хотя выпроваживать кого-то и не очень приятно. Заметили? Под ударением корневая «о» превращается в «а», да и само ударение смещается, что для русской орфоэпии нормальный процесс. Но есть и еще более значимый фактор. У одного голова болит, у другого побаливает. Тут лекарства, может, и не нужны. Поболит, поболит и перестанет. Поболеть образуется от «болеть» с помощью приставки «по», привносящей значение «болеть немного», «болеть иногда», а корень все тот же – «бол». Но в производной форме происходят те же процессы, что и в глаголах «выхаживать» и «выпроваживать». И это влияет на другие однокоренные слова, даже если они видовой пары не образуют. Есть боль, врачи постараются обезболить, будут обезболивать, пока вам не станет легче. Пожалуйста, забудьте про обезболивающее. Что бы ни говорили любимые герои с экрана, не употребляйте их в своей речи. Это фейк. От него только хуже может стать. Обезболивающее. Вот что нужно, чтобы вылечиться, в том числе и от ошибок.